Это был большой льняной платок, который был любезно предложен мне владельцем кабинета. Вот и несколько чернильных пятен на нем, отпечатавшихся, когда поэт положил его на мою ладонь. Я развернул платок. В углу его был вышит вензель, две буквы — А.П. Я храню его и поныне. Это единственный мой противовес вашему естественному недоверию, любезный читатель. «Ну, погоди-ка тут, на крылечке», — сказала мне смотрительница, когда мы покинули дом Пушкина. «Погоди минут десяточек, я пробегусь, да замки и запоры проверю, а потом уж мы пойдем с тобой в Бугрово ко мне. Ты уж небось изголодался. Ну, потерпи чуток, скоро пойдем». Уже совсем завечерело. В огромном окоеме, открывшемся передо мной, серебряная снежная светлынь таяла в темнеющей синеве. Я смотрел с холма на зимнее озеро, окруженное борами и перелесками. На противоположном берегу в избах светились окна, и слабый низовой ветерок довеивал до меня через озеро теплые запахи сельского жилья, хлебом пахнущие дымки. Вокруг меня простиралась заповедная земля, земля Пушкина. За моей спиной стоял его дом, за ним весь в снегу дремал сад, некогда основанный моим дедом. Меж деревьями, окутанные снегом, хранили своих медоносных жительниц пчелиные дуплянки. С малых лет, приросшей Святогорью, я всегда считал эту землю своей родиной. Теперь на ней завершался день, в котором я впервые по-настоящему понял, что я русский. Русский не потому, что так написано в неких бумагах с гербовыми печатями, удостоверяющих мою личность, а потому, что я останусь им и тогда, когда меня уже не будет в живых, потому что я на этой земле буду жить всегда, по крайней мере до тех пор, пока люди на ней читают стихи Пушкина, до тех пор, пока они помнят, что живут у подножия Синичьей горы. Я русский потому, что я жил на этой земле всегда, с тех пор, как впервые люди назвали ее русской землей, потому что на ней мои праотцы до старости мололи зерна своей любви, ярь своих неугомонных сердец. Я жил на ней тогда, когда обитатель этого деревянного дома над Соротью и Маленцом гусиным пером слагал строки, обессмертившие его. Я русский, потому что он писал их и для меня. Я жил на ней тогда, когда его предок, святой князь, мечом булатным и золотой своей мудростью отстоял ее право называться землей русских людей, больше ничьей, только русской. Я жил на этой земле тогда, когда на ее святых холмах возводились белокаменные храмы Божии, похожие на богатырей под шелмами, вросших в нее, в эту землю. Впервые в тот зимний день на заповедной святогорской пушкинской земле я ощутил. Быть русским — значит принадлежать русской земле всегда, быть ее частью во все века и времена, и минувшие, и грядущие, быть ее частью во всех ее лихолетиях, когда она окровавлена, обездолена, опозорена. Быть русским — значит быть ее окровавленной, обездоленной, опозоренной частью. Тот, кто лежит на вершине Синичьей горы, понимал это яснее и острее всех, кто жил до него, рядом с ним и кто живет после него. Потому он и стал вершинной частью русской гордости, потому он и стал Пушкиным, самым русским из всех русских людей. Я русский потому, что живу у подножия Синичьей горы. Достоинство и достояние. Каких только дум не навевает вершина Синичьей горы, каких только мыслей не дарит она, сладостных и горчайших, обжигающих болевой тревогой и целебных, то оглушающих, как первый удар колокола на Святогорской звоннице, то умиротворяющих, словно вековая тишь в глубине собора на этом холме. О чем только не спрашиваешь сам себя, и судьбу свою, и страну свою, и Всевышнего, когда стоишь у стены этого плетнякового храма, у старинной ограды, окружающей мраморный обелиск над последним покоем поэта. И его самого спрашиваешь тоже, невольно тревожа его незримую тень, И хоть чаще всего не бывает ответа вопросам твоим, ибо и впрямь лишь Всевышний, да упокоенный под мрамором гений, могли бы ответить на них, все равно. Значит, не зря прошел по 37 по числу лет жизни поэта, что было замечено им самим незадолго до гибели, ступеням древней лестницы. На одну ступень души стал ближе и к небу, и к земле, и к миру людскому, и к себе самому, и к тому, кто лежит на этой вершине. Вот лишь одна из этих дум. Не доводилось ли вам, читатель, хоть раз в жизни задуматься над вопросом, который с первого взгляда может показаться наивным, школьным? Да он такой и есть. И недаром же школьником, мальчишкой, я впервые услышал его в глуби своей души, и до сих пор слышу его чаще всего от юных людей, хотя и те, кто до старости сохраняет в себе слитность любви к слову русскому и любви к жизни, к отеческой земле, тоже нередко обращались ко мне примерно с такими словами горечи и недоумения. Почему в нашем веке не появился новый Пушкин? Как ни суди, но не верится, что Россия не могла породить гения, равного ему, и в этом столетии. И мне не верилось. Год за годом зрел во мне мучительный, иначе не скажешь, ответ. Из множества смутных и зябких предощущений, из осознания того, что такое судьба русского человека вообще, из размышлений над всем, что есть история Отечества, его прошлое, настоящее, грядущее, рождался и рождается он поныне. Но сегодня я могу придать бумаге, по крайней мере, те свои предположения, которые стали уже необратимыми для меня самого. Я убежден, на российской земле в 20 веке родился или мог родиться вселенский необъятный гений слова, равный, быть может, Пушкину. Но он погиб. Да, погиб. Он погиб, еще не став тем, кем должен был стать, не воплотив в творчестве свое сверхгениальное дарование. Вы не согласны со мной? Но подумаем, разве в нашем столетии Россия не имела всех возможных предпосылок для появления гения такого масштаба? Нет, он непременно должен был явиться, и если не явился, так только потому, что погиб. Ибо предпосылок для его гибели в нашей стране было бесчетное множество, бездна и тьма. Быть может, он погиб еще в чреве матери, когда фашисты бомбили наши города, жгли деревни. А может, он еще не был зачат, его отцом мог бы стать, да не стал, один из сосланных в дальние полярные края и там зарытых в безвестной братской могиле. Он мог исчезнуть в голодухе 21-го года в Поволжье, 33-го на южно-русских землях, 47-го на разоренном Нечерноземье. Он мог быть убит еще младенцем во время троцкистско-свердловской резни с целью расказачивания и раскрестьянивания. А может быть, это был мальчик-гимназист, кого бури гражданской бойни занесли либо в добровольческую армию, либо в красный продовольственный отряд. И умерщвлен он был русской же рукой. Что уж говорить о годах Великой Отечественной, у меня есть твердое ощущение, подкрепленное многими рассказами моих старших товарищей, ветеранов, что во время той войны погибли не просто миллионы, но именно тот слой нации, что более всех был способен к созиданию, к творчеству, как на пашне, так и за письменным столом, и повсюду в жизни. Впрочем, как и в войнах новых дней. Кто поручится, что юный герой, написавший всего несколько поэтических откровений или рассказов, не был убит в 1956 году в Венгрии, в 68-м в Чехословакии, через год на Даманском? Кто поручится, что это не тот 18-летний паренек, которого мы видели на телеэкране в феврале 1989-го? Последний павший наш солдат лежит на броне боевой машины, пересекающей советско-афганскую границу. А кто поручится, что он юный или мальчик, или совсем дитя, не погиб в братоубийственных междоусобицах, в кровавом месиве, в огненной трясине межнациональных распри, во всем том разрастающемся кошмаре наших дней, что устроен вождями демократии, всяческими отцами наций и разномастными новоявленными президентами, недавними секретарями ЦК и обкомов. Кто поручится, что его жаркое тело, в котором звенела и зрела космически гениальная душа, не раздавлено танковыми гусеницами в Бендерах или на Абхазском берегу Черного моря, или в позорнейшей чеченской бойне, не будет прострелено завтра бандитом на одной из улиц русской столицы, или не будет уничтожено где угодно среди развалин взорванной империи СССР? Кто поручится? А Чернобыль и его лучи, проникающие сквозь годы? Но тут уж излишни всякие слова. А может быть, он опять-таки, еще не явившись на свет, был сегодня убит его будущей матерью, фабричной девчонкой-лимитчицей из общежития? Как ей на ее зарплату в нынешних рыночных условиях прокормить себя и дитя? Как обиходит ребенка, живя с тремя-четырьмя подругами в барачной комнатушке? Вся история нового времени, при всем неубитом даже за многие годы антирусской политики величии русского народа, при всем невероятном стремлении сохранить и приумножить духовную свою сокровищницу, при всех наших реальных подвигах и победах, огромное поле возможностей для исчезновения или нерождения, что одно и то же, сверхгениального художника с глобальной, всеземной и в то же время предельно народной, национально-русской концепцией мысли и чувства в слове, в творчестве. Дмитрий Менделеев, да и другие ученые России конца XIX – начала XX века, основываясь на точных социально-демографических данных, предсказывал, что к 80-90-м годам 20-го столетия численность лишь только русского народа в стране будет составлять не менее 500 миллионов, а то и больше. К указанному сроку русское население в разрушенной советской державе уже не дотягивает и до половины этой цифры. Нет, не ученые, а поэты оказались провидцами во все времена. Откуда было знать лучшим российским мужам науки, какие катаклизмы суждено будет пережить их родине? Похоже, никто из них всерьез не вчитывался в предсказания. Так назван этот лермонтовский шедевр, написанный первым преемником Пушкина всего лишь в 16-летнем возрасте. Предсказания бедствий, что охватят Отечество после падения царской короны.